По сообщениям южнокорейской интернетовской газеты Тоннер Ньюс, в Иксане провинции Северный Чола Южнокорейский комитет исконного буддизма по принятию экстренных мер для защиты святыни в Сунчжу 13 июля провел семинар с целью активизировать борьбу против размещения сад. Выступавшие сказали, что не может быть никакого компромисса по вопросу размещения сад, и что крайне справедлива борьба протеста против незаконных действий, совершаемых вблизи святого места исконного буддизма.